Глава 33. Залесье ничем особенно не отличалось от уже встреченных мной поселков. Высокий деревянный тын, широкий ров, заполненный водой, и сторожевые башни. Поселок процветал. Помимо денег, с проходящих мимо них караванов, Залесье имело свои каменоломни на мраморном хребте и пристань, от которого отходили ладьи и баркасы с мрамором. Охрана, состоящая из серьезно вооруженных стражей, строго нас осмотрела, и командир дозора пропустил нас в поселок, взяв по 3 серебряка, по 1 с нас и по 2 за ящеров. Стражи знали гарда. «Здорово, гард!» – поздоровался с наемником пожилой охранник. «Что-то ты отстаешь от своих. Они ночуют у нас 2 сутки. Схлестнулись с бандой грача. Их прилично потрепали. Караван удалось отстоять». «Где они?» – сразу спросил наемник, встревоженный такими известиями. «Остановились в гостином дворе. Я видел, как они недавно прошли в трактир», – сообщил гарду второй из стражников. Въехав в поселок, мы, недолго думая, завернули в таверну. Гард сразу подошел к сдвинутым столам наемников, за которыми сидело человек 30. Его шумно приветствовали, он обнялся с несколькими. На лице его засияла улыбка. Он был в кругу своих друзей и чувствовал себя как дома. «Здорово, Дан!» – обратился ко мне пожилой мужчина. Я его смутно помнил, из компании гарда. «Садись со мной! Как тебя сюда занесло?» «Вы знакомы?» – удивился гард. «Да, они с Проком ходили в руины. Меня зовут Лаги», – улыбнулся наемник и громко представил. «Это Дан. Это с ним Прок вышел из руин». Видимо, такая рекомендация что-то значила. Меня посадили, налили вкусной свежей воды. Я сразу стал своим среди наемников. Через час, переговорив с гардом, ко мне подсел Рик, глава отряда наемников. «Дан, нас тут немного потрепали», – перешел к делу наемник, когда я заказал еще закуски и выпил воды с Ригом за знакомство. «Могу предложить место в отряде». «Гард тут такого рассказал о тебе, что я решил предложить тебе место в отряде». «Спасибо, Рик, но я иду до Фиеста, потом к храму хранителей», – ответил я. «С караваном идти долго, я хочу попробовать через мраморный хребет. Судя по карте, можно сэкономить массу времени», – объяснил я главе отряда наемников, удивленно смотревшего на меня. Ожидая в деревне Верхней Гнилушки, пока староста Наприя скупит остатки золота, я подробно изучил карту и дорогу от Залесья до Фиеста. Получалось, что через примерно 70 километров, если двигаться по торговому тракту, я должен был пересечь границу вольных земель и небольшого королевства Урания. Граница вольных земель и Урания располагалась по реке Лист. Далее, проехав по территории королевства около 150 лиг, я попал в город Фиест, столицу этого королевства. Оставалось еще около 100 лиг до храма хранителей. Возможен был и другой маршрут. Можно было перевалить через мраморный хребет напрямую и спуститься с него в 30-40 лигах от Фиеста. В этом случае я вместо почти 250 лиг по окружному тракту мог проехать всего 100. Возможен был и другой маршрут. Можно было перевалить через мраморный хребет напрямую и спуститься с него в 30-40 лигах от Фиеста. В этом случае я вместо почти 250 лиг по окружному тракту мог проехать всего 100 через хребет. Гард тоже собрался ехать со мной, но встреча с его отрядом поменяла его планы. «Понятно», — Рик выглядел разочарованным. «Но я бы не советовал тебе ехать через мраморный хребет. Слишком опасно даже для выжившего в руинах», — нахмурился глава отряда наемников. «А что там?» Поинтересовался я. На карте была обозначена дорога через мраморный хребет. На фотографиях спутника она тоже присутствовала. На карте обозначена дорога. Вполне можно по ней проехать. «Я понимаю твой вопрос», — Рик согласно кивнул. «Раньше так и было. Все, кто двигался на Фиес, шли коротким путем через хребет именно отсюда, с Залесья. Был даже тракт и стоял пограничный таможенный пост на той стороне хребта от Урании. Теперь же никто не ездит по этому направлению». «А почему?» – задал я вопрос. «Все просто. В горах развелось много саатров. Это пауки. Опасности большой они не представляли. Изредка пропадали люди, но это было редко. Большие караваны свободно проходили через хребет и назад, начал рассказ Рик. Случилось так, что через хребет ехал граф с охраной. На них напали саатры. Был укушен, умер его сын. Граф нанимает мага. Они чистят горы от саатров, но тут получилось, что маг с солдатами попали в засаду к разбойникам. Бой они, конечно, выиграли, но их потрепали очень хорошо. Им не везло. На спуске с хребта им попала самка саатра со свитой. Погибли все. Как назло, маг оказался некромантом. С той поры к саатрам добавилась нежить. Маг, видимо, успел наколдовать что-то. Мага и воинов не нашли. История стала известна от одного безумца, вышедшего из леса. Он сказал, что был поваром в отряде и сумел скрыться с места боя с самкой саатра. Теперь на хребте очень мало саатров, а вот нежити распорядилось море. «Я хочу что тебе сказать?» Рик улыбнулся мне и, увидев, что я его внимательно слушаю, продолжил. «Через хребет ходят люди, егеря. Среди них нет потерь или пропаж. Нежить там странная. Днем ее нет. Зато ночью, если чувствуют звуки, они вылазят из своих убежищ и преследуют караваны или отдельных людей. Егерь, как правило, знает, где ночевать или за дневное время успевает пройти через сам хребет. Тебе бы я не советовал туда соваться. Сейчас туда ходят только охотники за ингредиентами. Для лекарей и алхимиков возвращаются не все. Это не пройти хребет, это схватка с нежитью. Поэтому у них часто бывают раненые и убитые. Если же просто уходить от преследующей нежити, то несмотря на то, что ее количество увеличивается, то по мере пересечения хребта очень много случаев, когда отряд проходит хребет без потерь. Все зависит от удачи и случая. «То есть отряд может пройти хребет и без нежелательных встреч?» – переспросил я. «Да, отряд – это не купцы, которые едва двигаются. К тому же он может и сам за себя постоять и пробиться с боем. А как там дорога?» «Приличная. Тракт». «Спасибо», – поблагодарил я главу отряда наемников. «Перспектива пробиваться с боем меня не особо радовала. Я подумаю, как мне лучше ехать. Спасибо за совет. Возможно, утром я присоединюсь к вашему каравану, но служить в охране караванов мне бы не очень хотелось». Закончив с ужином и попрощавшись с моими новыми знакомыми и гардом, который решил остаться со своим отрядом, я проехал в гостиницу, сняв комнату, заказал горячую ванну и решил обдумать свое положение. Дальше нужно было двигаться одному. Гард по вполне понятным причинам дальше следовал со своим отрядом. Мне же следовало поторопиться. 26 килограммов золота, собранного с двух деревень, жгли мне спину. Принесли горячую воду для ванны и саму ванну. Я погрузился в приятно пахнущий мыльный раствор и отбросил пока мысли о путешествии, решив отдохнуть и расслабиться. Через час, когда я, приняв ванну, лежал на кровати, ко мне заглянул гард, вернувшийся из трактира. «Дан, ты что решил? Ты поедешь с нами?» – спросил меня гард. «Нет», – улыбнулся я наемнику, – «попробую проскочить через мраморный хребет. Быстрее, шансы у меня есть. Я буду один. Если встану за пару часов до рассвета, то к вечеру или поздней ночью буду в фиесте». «Рискуешь». «Да, но у меня нет родственников, которые будут сожалеть о моей смерти, и, как сказал мне один умный человек, кому суждено утонуть, не сгорит в доме, охваченном пожаром, даже если будет там сидеть». Привел я наемнику слова Сторма, старика, живущего у руин. «Может быть, ты и прав», – кивнул мне гард. «Я поеду со своим отрядом, я их догнал, и дальше мне надо двигаться с ними». «Я понимаю». «Тогда удачи. Будешь в фиесте, спроси гарда, наемника. Меня там знают и покажут мой дом. Заезжая, буду рад тебя видеть», — попрощался со мной наемник и вдруг улыбнулся. «Значит, ты был напарником Прока, с которым вы вынесли солидную добычу из руин?» Я кивнул гарду, соглашаясь с очевидным. «Стоит туда ходить?» — спросил гард. «Нет, я выжил только чудом». «Ага, с колдуньей и оборотнями было так же». Гард кивнул мне и ушел спать. Я тоже, слив свою накопленную за день магическую энергию в амулет-накопитель, закрыл дверь комнаты на засов и погрузился в сон. Поднял за 3 часа до рассвета меня Зим, которому я поручил меня разбудить. Быстро позавтракав, я накинул сбрую на Гарида и, рассчитавшись за постой, выехал в направлении тракта через мраморный хребет. За час с небольшим я подъехал к подножью хребта. Тракт резко начинал подниматься в хребет. Подъем, судя по карте, был около 20 километров. Далее около 50 километров по вершине и спуск. До рассвета оставалось меньше 2 часов, но я начал подъем, несмотря на то, что вокруг стояла еще темнота. Первые 8 километров пришлось идти пешком, так как я хотел сохранить силы Гарри Дучери, несущему всю мою поклажу, поэтому прошел их почти за 2 часа. Все шло достаточно легко, но как только поднялся на пологую часть хребта и начало восходить солнце, я с Зимом посчитали, что время стоит беречь. Я забрался на Черри и двинулся с гораздо большей скоростью. Ехать по пологой части вершины было одно удовольствие. Гарит, видя дорогу, постепенно набрал ход, и мы 50 километров пролетели за 2,5 часа. Нежить или саатры, к моему большому облегчению, меня миновали. Осталось только спуститься с хребта и постараться оказаться от него подальше, что мы с Черри сделали, потратив на спуск около 4 часов. Переход через горы и быстрый с них спуск не прошел даром. Двигаясь по летней жаре и в постоянном напряжении, я прилично устал. Гарит выбивался из сил. Мы не ели весь день, и требовалась остановка. Я хотел отдохнуть сам и дать отдых Гариду, но пока не попадалось нормального места, и хотелось отъехать от мраморного хребта подальше. Через 8 лиг я выехал на большую поляну перед лесным озером, просканировал ментальную округу и, убедившись в безопасности, решил тут остановиться. Место было очень удобное, со стороны озера я опасности не ждал. Нежить не любит воду, а со стороны леса нас защищали разросшиеся кусты какого-то колючего кустарника. Быстро расседлав Гарида, я насобирал валежника и разжег огонь. Котелок с водой весело забурлил на костре. Вода в железной 2-литровой кружке тоже. Я нарезал кусков мяса и сбросил вслед за ними крупу в котелок, заварил в кружке травяной настой. С озера приятно отдавало прохладой, и я решил искупаться, как это сделал Гарит, сразу запрыгнув в воду, как только я снял с него упряжь и сумки. Сняв котелок и кружку с костра, я, поставив кашу и настой доходить до кондиции, разделся и сходу запрыгнул в воду. «Дан, за нами наблюдают», — сообщил мне Зим, когда я, искупавшись, вышел из озера. «Кто?» Напрягся я и еще раз ментально осмотрел округу. Все было чисто, не считая мелкой живности. «Справа сверху на дереве». Зим не сдавался. Я направил туда ментальный взгляд и опять ничего. Зато, подняв туда глаза, увидел такое, что у меня чуть не остановилось от испуга сердца. Над нами была развернута магическая сфера. Владелец ее сидел на ветке и смотрел на меня. Это был огромный, величиной с Гарида, филин. Ментально я его не чувствовал, но видел его своими глазами, которым привык доверять. «Что это или кто это?» — быстро я спросил Зима. «Хозяин окрестностей», — уверенно заявил мне Зим. «Что ему надо?» «Я не знаю, но лучше спросить у него», — посоветовал мне Зим. «Приветствую тебя, хозяин леса и окрестностей», — крикнул я филину. «Мы остановились передохнуть на 2 часа и не знали, что можем своими действиями потревожить тебя». «Ты видишь меня?» – ответил филин. «Теперь еще и слышу». Я посмотрел на филина, снявшегося с ветки дерева и спланировавшего на полянку. Мечи мгновенно оказались у меня в руках, и я успел активировать защитный амулет. «Я тебе друг», – филин с интересом посмотрел на меня. «Раз ты меня видел, значит, ты можешь мне помочь. Мне нужна помощь». Я еще раз посмотрел на хозяина леса и окрестностей. Почувствовал себя безопасно, убрал мечи в заплечные ножны, но снимать защиту магического амулета не стал. Оделся. Стоять перед филином в наряде Адама не хотелось. Филин спокойно дождался, пока я оденусь. «Какая помощь тебе нужна?» Прямо спросил я хозяина местности. «Там, у предгорья», — дух показал в направлении, откуда мы приехали. «Последние 7 лет очень грязно. Это место проклято. «Я хочу, чтобы ты вернул это место мне», — закончил дух. «А что там? Возвращаться к хребту мне вообще не хотелось». «Там умер человек, некромант. Он смог перед смертью проклясть это место». Хозяин окрестностей посмотрел на меня. «Ты что, не можешь это сделать сам?» – удивился я. «Я владею магией жизни. Магия смерти для меня недоступна». Умирая, некромант воткнул свой жертвенный нож в землю с заклинанием проклятия. Это, в общем, не такая большая проблема. Но у него была сумка, в которой хранился артефакт. Он активирован. У меня нет возможности туда приблизиться. Филин посмотрел на меня. «Хорошо», — я серьезно посмотрел на собеседника. «Я понял твои трудности. Мне понятно твое желание. Но я не понимаю, зачем мне это надо?» «Ты принесешь пользу лесу». Филин не шутил, когда это произнес. «Все, мне понятно». Я согласно кивнул и пошел к костру со ждущей меня кашей и настоем. «Ты куда?» — спросил меня Филин. «Я?» — переспросил я его. «Я пошел обедать, потом седлаю ящера. Через полчаса меня тут не будет. Я спешу, у меня масса своих забот», — объяснил я духу. «Ты поможешь мне?» — Филин задал мне вопрос. «Нет, у меня много дел. Я намерен обходить такие опасные места стороной. Тем более, что я могу погибнуть. Ради чего мне это делать? Ради пользы лесу? Ты серьезно полагаешь, что я готов расстаться со своей жизнью ради какой-то абстрактной пользы лесу?» Меня поразила логика Филина. «Подожди, что ты хочешь взамен?» Я услышал долгожданный вопрос. «Что ты можешь предложить за решение этой задачи?» Ответил я вопросом на вопрос. «Пожизненное право охотиться в моих лесах». Дух местности нехотя произнес свое предложение. «Оно мне не нужно, спасибо», — благодарил я хозяина территории. «Что тогда тебе нужно?» — удивился тот. «Мне нужна инициация к магии жизни, которой ты владеешь», — я улыбнулся духу. «Источник, завязанный на меня, это все». «Да как ты смеешь?» — возмутился дух леса. «Я прошу самую малость. Инициация обойдется тебе даром». Я нахмурился. «Источник сложнее. Но ты можешь наделить меня способностью брать силы из любого живого существа, будь тут животное, трава или дерево», — подсказал я духу. «Но ты, конечно же, можешь отказаться и сходить туда сам. В этом случае и такой малости, которая мне нужна, тратиться не придется». Дух леса задумался. В своей сути это был простой элементал жизни, который, обладая большой территорией, получил силы огромной мощности, местный, так сказать, божок. «Хорошо», — наконец ответил мне дух. «Я согласен». «Тогда инициируй меня и надели способностью». Я уважительно склонил голову. Легкое касание головы, и мир вдруг преобразился. Окрасился в зеленоватый цвет, я ощутил потоки жизни, пронзающие все вокруг. «Выполни то, что я прошу, и мой подарок останется у тебя навсегда», — провозгласил дух. Над его головой зажглась легкая зеленоватая звезда и исчезла, заверяя слова духа. «Я поем и сразу поеду туда, куда ты укажешь», — согласно кивнул я духу. «Тебя отведет твой котенок Стопеха», — сообщил мне хозяин леса и окрестностей и истаял. Я поел, запряг черри, напившегося воды из озера и успевшего поесть. Поехал назад к хребту. «Мы на месте», — сказал мне Зим, когда мы проехали не больше 5 лиг по указанному направлению. «Вижу», — ответил я. Вид леса резко изменился, как будто неведомая сила прочертила по земле границу. На фоне наполненного энергией жизни леса развернулась картина обратной стороны жизни. Деревья за этой границей стояли иссушенные, покореженные и потерявшие свой первоначальный вид. Мне стала понятна тревога духа хозяина местности. Судя по всему, граница постепенно раздвигалась, увеличивая зону, пронизанную энергией смерти. Я видел энергию жизни в зеленом свете. Инициация дала мне такую возможность. Энергия, которая клубилась за границей леса, имела темный цвет и стояла, как плотный туман. Дух хозяин леса, видимо, боролся с потоком чужеродной энергии и пока ограничил ее распространение. Но энергия уплотнялась и постепенно сама раздвигала границы, установленные духом. Я спрыгнул с Гарида на землю и подошел к границе. В реальном видении, кроме изменений леса с зеленого на засохший, ничего не было видно. Но от ограниченной территории исходило что-то такое, что заставляло меня с опасением смотреть на нее. Тоска, холодящий бешеный страх, ненависть – такие чувства отозвались, когда я начал к ней подходить. Я, пользуясь своими новыми способностями, попробовал брать жизненную силу из окружающего пространства. Взять не удалось, что-то мешало. «Почему я не могу взять энергию жизни?» – обратился я к лесу. «Мне она нужна, чтобы войти в этот туман и сохранить себя». «Ты на границе, тут брать энергию нельзя». Филин материализовался рядом со мной. «Отойди 20 метров и прикоснись к любому большому дереву. Ты получишь желаемое». Я послушно отошел от границы враждебных энергий, прикоснулся рукой к огромному древнему дереву, показавшемуся мне подходящим. Закрыл глаза. Когда дерево вдруг откликнулось на мое прикосновение, в меня потянулся тонкий ручеек энергии жизни. Этого мне показалось недостаточно, и я прижался всем телом к дереву. Поток энергии резко возрос, наполняя меня. Я стал своеобразным аккумулятором, вбирающим в себя заряд, и быстро подходящий к состоянию полной зарядки. «Дан, ты весь светишься», — сообщил мне Зим. Энергия жизни заполняла меня до предела. Я вдруг почувствовал резкое жжение на запястье и посмотрел на свою руку. Браслет засиял под кожей на моей руке и мгновенно впитал в себя всю энергию жизни, которая в меня вошла. Я почувствовал с ним полное единение. Теперь энергия жизни из дерева через меня текла прямо в браслет, сияющий слабым зеленоватым светом. «Остановись, ты высушишь лес вокруг себя», – взревел дух хозяин леса. Я поспешно отдернул руку от дерева. «Я не знал о таких свойствах своего кольца», – ответил я духу, понимая, что виноват. «Ты взял очень много. Я с трудом удерживаю баланс в этой части леса. Иди и делай свое дело». Филин был раздражен. Я повернулся к границе и потопал к ней. Жжение на руке от браслета прекратилось, но связь и чувство единения с ним осталось. Я почувствовал, что могу распоряжаться морем магической энергии, которая плескалась в нем. Но до полной его зарядки было очень далеко. Он впитал не больше 5% своей емкости. Я осознал, что способность впитывать энергию, которой дал мне мясный хозяин леса, уже мне принадлежит. Даже если я нарушу договор с ним, я ее сохраню. Я улыбнулся своим мыслям и вошел в темный туман на границе двух энергий. Меня скрутила боль, тоска и ненависть, внезапно охватившие меня. Я отстранился от этих чувств и остановился, чтобы решить, что делать дальше». На моей руке вспыхнул браслет истинного мага. Боль и тоска сразу прошли. Браслет впитал и переработал в себе негативную энергию, и теперь она поступала в мое распоряжение, став энергией браслета. Решение проблемы пришло само. Я спокойно пошел в направлении наибольшей плотности негативной энергии, впитывая ее в себя. Таким образом, я прошел около 3 лиг и вышел к центру с наибольшей плотностью энергии. Это оказалась полянка с начертанной на ней пентаграммой, сгнившими остатками костей и клочками одежды. Через меня прошли потоки боли и тоски с безысходностью, накопленные на поляне за последние 7 лет. Вместе с потоками негативной энергии смерти пришло понимание происходящего тут. Вся разыгравшаяся трагедия прошла у меня перед глазами. Маг был ранен самкой Саатра. По его телу разливался яд от укуса. Он медленно умирал, но еще сопротивлялся. Маг начертил на поляне пентаграмму, желая поддержать свою жизнь магической энергией, стараясь переработать яд заклинаниями и просто печенью своего организма. Он хотел выиграть время, чтобы справиться с ядом. Поэтому чернокнижник, начертав пентаграмму и наполнив ее остатками своей магической энергии, воткнул в центр свой ритуальный нож, пробив тонкий канал в нижний мир. Сил у мага было мало, канал образовался очень тонкий. Некромант начал ее накапливать и использовать для своего лечения. В конечном итоге он не успел и умер, о чем говорили его остатки и сгнившие кости. Канал же остался и напитал пентаграмму. Из ритуального ножа в центре пентаграммы и сейчас струился тонкий поток энергии смерти, питая пентаграмму. Вся эта структура по своей сути представляла маленький источник энергии смерти. Излишки энергии просто выбрасывались наружу и растекались по округе. Продолжая собирать негативную энергию, я подошел к пентаграмме и попробовал мечом стереть часть узора. Как только я пересек мечом силовую линию и стер небольшой отрезок пентаграммы, вся эта конструкция с громким взрывом схлопнулась. От яркой вспышки я временно потерял возможность видеть своим зрением. При всем этом продолжал видеть магическим и ментальными спектрами своего зрения. Узора пентаграммы больше не существовало. Ритуальный нож уже не образовывал каналов в потусторонний мир. Поступление энергии из него прекратилось. Сам нож превратился в труху и рассыпался. Концентрация негативной энергии сразу упала в разы. Я продолжил впитывать ее остатки и передавать их в свой браслет. Через несколько минут зрение восстановилось, я осмотрел полянку обычным зрением. Ничего на ней уже не осталось, но среди костей некроманта я увидел его сумку. На нее были наложены чары, позволившие ей сохраниться в целости и сохранности. Я проверил ее на наличие опасных чар, но ничего не обнаружил. Если они когда-то и были, то, скорее всего, после смерти хозяина распались или просто сошли нет от времени. Больше ничего интересного обнаружить не удалось. Я забросил сумку на плечо и отправился назад к своему Гариду и котенку Стопеха. Зим отказался следовать со мной в темный туман энергии смерти. Следовало поторапливаться, солнце начало закатываться за горизонт. До наступления ночи оставалось не больше часа. Пришлось, чтобы сберечь время, бежать изо всех сил. «Все, можно ехать», — я выбежал к ждущим меня Зиму и Черри. Через 3 минуты мы уже быстро удалялись от этого места. Лес нас пропускал через себя, и мы мчались на предельно возможной скорости. Через 30 минут мы миновали берег озера, на котором останавливались, чтобы поесть и отдохнуть. Выехали на старый тракт. Скорость движения возросла. Наступили сумерки, но до города Фиест оставалось около 20 лиг. Я почувствовал, что что-то в том месте, где раньше была поляна с пентаграммой, что-то ужасное зашевелилось, и, не обнаружив прежнего источника, пришло в неописуемую ярость. Это что-то пошло по моим следам, постепенно разгоняясь. Мне кажется, я разворошил осиное гнездо. За нами гонится что-то такое, встречу с чем мы можем и не пережить. Обеспокоенно сообщил я Зиму и Черри. Гарит, поняв это по-своему, резко ускорился, Зим просто промолчал мне в ответ. «Не переживай, я постараюсь помочь и уже позаботился об этом». Вдруг прошумел в моей голове дух хозяин местности. «Поторопись, вам надо как можно быстрее добраться до развалин старого храма. Это в 10 лигах по тракту. Туда не зайдет ни одна нежить. Развалины стоят на освещенной земле». «Спасибо. Напарнички, нам нужно быстро добраться до развалин старого храма. Это в 10 лигах от нас. Там до нас не сможет добраться ни одна тварь, и там переночуем», — крикнул я мысленно Зиму и Черри. Гарит ускорил свой бег до предельно возможной скорости. Позади вдруг ухнуло, и на тракт выбралось что-то жуткое, и, развернувшись в нашу сторону, начало постепенно разгоняться. «Оно нас догоняет!» Следующие 10 километров пролетели за 10 минут. Чудовище сумело сократить расстояние между нами до 100 метров. Гарит, чувствуя, что за нами гонится сам ужас и смерть, мчался с такой скоростью, которую невозможно и предположить. Он расправил крылья и почти парил, задними ногами ускоряя свой без того быстрый бег. Скорость таким образом возросла до 70-80 км в час, но долго сохранять такую скорость Гариты не могли. Показались развалины древнего храма. Они стояли на расстоянии примерно 1 км от тракта. «Туда!» – крикнул я, показывая развалины. Черри сделал мощнейший рывок, через минуту мы буквально влетели в развалины, неся на своем хвосте чудовище. Оно с разгону влетело за нами в развалины. Раздался страшный рев, вокруг чудовища вспыхнул воздух, земля под его лапами загорелась. Черная плоть твари заполыхала синим огнем. Чудовище попробовало развернуться и кинулось обратно, стараясь выскочить из священной земли, но казалось, что земля отказывает в опоре ему. Тварь делала сильные скачки, но не двигалась с места. Синее свечение и огонь усилились, полыхнули слегка красноватым цветом. Тварь осыпалась прахом на освещенную землю, оставив только 5-метровое в диаметре пятно белесого цвета. «Ты видел это, Дан?» – воскликнул Зим, которого почему-то не коснулось ничего. «Вот это да! Я выглядел воспрявшим духом. Ночуем здесь, все видели, что нас тут ни одна гадина не достанет». «Да!» – воскликнули одновременно оба моих напарника, Черри и Зим. Я осмотрел развалины. Все пространство в окружности 5 метрах от развалин было насыщено неизвестной мне энергией. Именно она спасла нас от преследовавшей нас твари. Зим, я и Черри полыхали в ней, как сгустки энергии. «Все это тут собрано с помощью молитвы жертвоприношений верующих». Шкура Зима искрилась в волнах энергии. «Мой родственник живет в одном из таких храмов, он даже не питается, энергия подношений ему не нужна». «Зачем нужны эти подношения, когда вокруг столько ментальной энергии?» «Значит, ты питаешься все-таки не кашкой, а именно ментальной энергией?» «Да», — Зим зажмурил глаза. «Именно поэтому мне так комфортно с тобой. Ты ментальный маг. Когда ты просто смотришь на меня или думаешь обо мне, я получаю от тебя заряд ментальной энергии». «Понятно». Я спрыгнул с Гарида, взапревшего от быстрого бега. Вокруг быстро начало темнеть. Я прошелся по развалинам, собирая дрова для костра. К тому времени, когда я натаскал дров, уже полностью стемнело. Гарит после такой скоростной пробежки еще не успокоился и подпрыгивал и подскакивал на месте, стараясь снять с себя возбуждение, охватившее его. «Все нормально, но будет нужна вода, когда я отойду после такого бега», — ответил Гарит. «Хорошо, посмотрим, что я смогу сделать для тебя». Я уже был в курсе, что воды на освещенной территории нет. Вода была в ручье в 100 метров от развалин, но туда идти мне не очень хотелось. Вокруг развалин собиралась нечисть. Кто-то очень сильно изгонял их сюда. Я буквально кожей ощущал присутствие чего-то черного и очень враждебного к нам. Постепенно вокруг развалин образовалось кольцо из различных представителей нежити, обитавших вокруг». «Черри, у нас всего 1,5 литра воды», — сообщил я Гариду, когда разжег костер и проверил запас воды во фляжке. «Маловато, но и это облегчит жажду. Надо около 20 литров, чтобы его напоить», — сообщил мне Зим. Я согласно кивнул и, вспомнив, спросил домушника. «Зим, а почему тебя не коснулась своим действием освещенная земля?» «Она действует только на нежить, причем ту, которая поднята или создана с помощью энергии или магии смерти. Я не отношусь к этой категории», — хмыкнул мне в ответ домушник. «Что будем делать?» Вопрос с водой стоял серьезно. «Я не знаю, я бы помог, но ко мне нежить враждебно. Я подвергаюсь такой же опасности, как и вы из Черри», — ответил Зим. Я вылил всю воду из фляжки в котелок и отнес Гариду. Черри благодарно на меня посмотрел и начал ее лакать, как кошка. «Растягиваешь удовольствие?» Я погладил Гарида по шее, склонившийся к котелку. «Нет, котелок маленький». Через пару минут котелок опустел, и Гарид лег на землю рядом с ним. Для такого большого ящера воды явно было недостаточно. Следовало что-то придумать, но мне было непонятно, что можно было противопоставить нежести, собравшейся вокруг руин. Количество ее нарастало. Вокруг руин уже было негде ступить ногой. Похоже, здесь собралась вся нежить с округи. Периодически вспыхивало синее пламя, когда кто-то из неосторожной нежити в передних рядах случайно попадал на освещенную землю от толчка напирающих сзади. По периметру стали все чаще и чаще рассыпаться от прикосновения к энергии разрушенного храма мертвяки. Мне стала ясна задумка враждебного нам разума. Сгоняя сюда нежить, он постепенно уменьшал количество ментальной энергии верующих в древнее божество, оставшееся здесь. С каждой вспышкой мертвяка количество энергии уменьшалось, хотя и по чуть-чуть. Похоже, враждебное существо не собиралось оставить нас в покое. Мне представилась очень неприятная перспектива, и мой мозг лихорадочно начал перебирать варианты спасения. Но пока ничего придумать не получалось. Энциклопедия объяснила мне, почему вспыхивают мертвяки, но не дала никаких вариантов для выхода из сложившейся ситуации. Нежить горела в ментальной энергии верующих, как оказалось, по вполне понятной и простой причине. Разрушалась ментальная составляющая структуры, поднимающего нежить заклятия. Горели же они потому, что освободившаяся магическая энергия смерти с большой скоростью освобождалась, сжигая тело, в котором она находилась. Это была не борьба двух противоположностей, а простое разрушение тончайших ментальных структур, входящих в каждое заклинание. Маг, а тем более некромант, имели волю и создавали заклинания волевым усилием. Это обязательное условие любой магии. Ментальные структуры создавались неосознанно и расценивались как навык управления магической энергией. Об этом писалось между строк, хотя выводы лежали на поверхности. Открытие поразило меня, и мне сразу стало понятно, как расправиться с нежитью. Но предстояло проверить еще одну осенившую меня мысль. Я попробовал с помощью своей новой способности, данной мне хозяина леса и окрестностей, потянуть на себя ментальную энергию, как это я делал, собирая магическую энергию от дерева на лесной поляне и у пентаграммы некроманта. Это удалось. Меня начала наполнять энергия, оставшаяся в развалинах храма, но это сразу начало сокращать расстояние от нас до нежити, так как я выкачивал и этим ослаблял развалины храма. Нежить почувствовал, что диаметр священной земли сокращается, завыла и начала подступать к нам ближе. Вспыхнул под моей кожей браслет истинного мага. Он, как я понял, реагировал на любой забор мною энергии, когда она переполняла меня, перерабатывая ее в доступную мне магическую энергию. Я сохранил собранную энергию и как бичом стеганул ей окружающую развалины нежить. Нежить взвыла. Я зачерпнул ментальную энергию, скопившуюся в развалинах. Меня подняло в воздух от огромного объема захваченной энергии. Браслет истинного мага раскалился до бела, но я, не обращая внимания на боль в предплечье, осмотрелся. Вся нежить вокруг развалин представлялась мне как огоньки и сгустки магической жизненной энергии. Я закачал еще ментальной энергией развалин храма, и нежить приблизилась к нам еще на 3 метра. Тогда я разбросил ментальную сеть вокруг себя, захватывая нежить, собравшуюся вокруг развалин. Потянул на себя ментальную сеть, черпая и отдавая энергию браслету истинного мага, откуда только мог ее достать. Вместе с энергией развалин в меня пошла жизненно-магическая энергия, накопленная нежитью. Первой истощилась энергия развалин, как находившаяся рядом, и ближайшая нежить, представляющая собой не что иное, как голодные духи, объединенные магической энергией с телами умерших животных и людей. Постоянный голод, вызванный жизненной необходимостью поддерживать жизнь в мертвом теле, заставлял духа постепенно искать новые жертвы, набрасываться на них, высасывать из них всю жизненную или магическую энергию, поедая их плоть и выпивая кровь. Вся эта энергия начала поступать мне, делая меня еще сильнее. Духи забились в моей ментальной сети. Я выгребал из них все, что они могли мне дать. «Дан, к нам что-то мчится!» – пришла мне мысль Зима. Со стороны тракта к развалинам приближался огромный сгусток магической жизненной энергии. Это оказалось такое же существо, которое преследовало нас до развалин и сгоревшее в объятиях освещенной земли. Я почувствовал, что это именно оно своей волей изгоняло всю нежить к развалинам храма. Теперь оно мчалось к нам, предполагая тут покушать». Я сгреб ментальной сетью все магическо-жизненные сгустки и растворил всю поступившую ко мне их магическо-жизненную энергию в себе и мгновенно стал еще сильнее. Сущности, лишившись всех накопленных запасов энергии, стали безопасны для меня. Я стянул их в ментальной сетью в один клубящийся шар диаметром не более полуметра и ударил им приближающийся ко мне огромный магическо-жизненный сгусток твари. Ментальная цепь с полуметровым шаром в виде голодных спрессованных сущностей ударил в центр огромного сгустка, проедая ее насквозь. Тварь взревела. Я набросил на нее мощную ментально-магическую петлю и через нее начал откачивать в себя ее энергию. Тварь бросилась на меня и попробовала укусить, но контакт с ней открыл еще один мощный канал, по которой ко мне шла энергия. Существо мгновенно ослабело. Попробовало отшатнуться от меня, но через ментальную петлю от шара с сущностями и прямого контакта я уже выбрал из нее почти всю ее магическо-жизненную энергию. От нее осталась только сама сущность и маленький сгусток энергии, который я мгновенно у нее просто забрал. Лишенная всего, сущность задергалась на ментальной петле. Я ее присоединил к другим плененным сущностям, забрав у них все, что они успели вырвать у твари, и решил осмотреться. Вокруг стояла полная тишина. Физические останки нежити просто развалились на гниющие куски. Браслет истинного мага на моей руке светился и забирал в себя весь излишек энергии. За день он заполнился всего на 10%, впитав и трансформировав всю поступившую ко мне энергию в приемлемую для меня. Состояние объединения с амулетом начало сходить на нет. Амулет угасал. Меня отпустило на землю. «Вот это да!» Зим был весел. «Я подумал, что нам конец. Но ты одним движением просто убил всех, они просто развалились на куски». К нам добежали уже сгнившие остатки, и останки упали у наших ног. Ты великий маг. Через, ходи и напейся из ручья, — обратился я к Гариду. Гарид тяжело встал и побрел к ручью. Я взял котелок и кружку для травяного настоя, побрел за ним. Меня охватила внезапная слабость, и я на подгибающихся ногах едва дошел до ручья и с трудом донес воду до развалин. Хлынул пот, как будто я нес не котелок, а кружку с водой, а 100-килограммовую штангу. Когда я присел у разгорающегося костра, поставив кипятиться воду, я вдруг почувствовал, как сильно я устал за этот насыщенный событиями день.